С галереей, о которой вспомнили мы с Томми, мы, можно сказать, выросли. Все говорили о ней как о чем-то реальном, хотя никто из нас не был по-настоящему уверен в ее существовании. Не помню, когда и от кого я в первый раз про нее услышала, и наверняка я в этом отношении случай довольно типичный. Точно могу сказать, что не от опекунов. Они о галерее никогда не упоминали, и действовало негласное правило, что в их присутствии мы даже и заговаривать не должны на эту тему. Мне думается теперь, что представление о галерее передавалось в Хейлшеме от поколения к поколению воспитанников. Помню, мне было всего 5 или 6, и я сидела за низким столиком рядом с Амандой С. Руки у нас были липкие от пластилина. Не могу сейчас сказать, были ли в комнате другие дети и кто из опекунов вел занятия. Точно знаю одно. Аманда С., которая была на год старше, посмотрела на то, что я леплю, и воскликнула. «Ой, Кэти, какая красота! Вот здорово! Точно тебе говорю, это возьмут в галерею!» Наверняка я уже знала про галерею. Помню свое волнение и гордость, когда я это услышала. И помню, что мгновение спустя я подумала. «Ну нет, глупости. Никто из нас еще не годится для галереи». Мы становились старше, и галерея то и дело возникала в наших разговорах. Если кому-нибудь хотелось похвалить чужую работу, он говорил: «Класс! Прям для галереи!» Когда мы доросли до иронии, то, увидев чье-нибудь смехотворно неудачное произведение, потешались: «Вот это шедевр! В галерею! Немедленно!» Но действительно ли мы верили в существование галерей? Сегодня я в этом не убеждена. Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в разговорах с опекунами. И мне сейчас кажется, что это правило мы настолько же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов. Помню один случай, когда нам было лет 11. Класс 7. Солнечное зимнее утро. Только что закончился урок мистера Роджера, и некоторые из нас остались поболтать с ним. Мы сидим на столах, о чем именно идет беседа, не помню. Но мистер Роджер, как всегда, заставляет нас покатываться со смеху. И тут Кэрол Ха, возьми и скажи сквозь хохот: «Ну, просто перл, хоть в галерее выставляй». Она мигом прихлопнула рот ладонью, и настроение в классе осталось веселым, но все, в том числе и мистер Роджер, понимали, что она совершила ошибку. Не катастрофическую. Такую, как если бы с языка сорвалось грубое словцо или прозвучало прозвище опекуна в его присутствии. Мистер Роджер снисходительно улыбнулся, словно говоря: «Ну ничего, сделаем вид, что это не было сказано». И мы продолжили в прежнем духе. Если галерея оставалась для нас чем-то туманным, то вполне ощутимыми были визиты мадам, отбиравшей наши лучшие работы. Она приезжала 2, а иногда 3 или 4 раза в год. Мы называли ее между собой мадам, потому что она была француженка или бельгийка, кто именно, возникали споры. И так к ней всегда обращались опекуны. Это была высокая худая женщина с короткой стрижкой, видимо, еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по-другому. На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и в отличие от садовников, от шоферов, привозивших нам продукты и прочее, ну, практически ото всех, кто приезжал извне, она с нами не разговаривала и своей прохладной манерой держала нас на расстоянии. Не один год мы считали ее задавакой, но однажды вечером, когда нам было лет 8, Рут выдвинула другое предположение. «Она нас боится», — заявила она. Мы лежали в кроватях в темноте. В младших классах нас приходилось по 15 на спальню, поэтому у нас еще не могло быть таких долгих задушевных бесед, какие мы начали вести в старшем возрасте. И тем не менее, у большей части нашей компании кровати стояли близко друг к другу, и поздние разговоры уже тогда начали входить у нас в привычку. «Как это боится?» — спросила одна из девчонок. «С какой стати она будет нас бояться? Что мы ей можем сделать?» «Не знаю», — сказала Рут. «Не знаю, но точно вам говорю, что это так. Я думала, она просто задавака, но нет. Мадам нас боится. Теперь я в этом уверена». Спорили мы об этом несколько дней. Большинство не согласилось с мнением Рут, но это только придало ей решимости доказать свою правоту. И в конце концов, чтобы проверить ее теорию, мы придумали план, который должны были привести в действие, когда мадам опять приедет в Хейлшем. Хотя о приездах мадам никогда не объявляли, всякий раз было вполне очевидно, что ее ждут. Подготовка к визиту начиналась загодя. Опекуны просматривали все наши работы — картины, рисунки, керамику, прозу, стихи. Продолжалось это недели две, и в итоге по 4-5 вещей от каждого года обучения, от старших и младших, отбирались и помещались в бильярдную. Бильярдная на это время запиралась, но если забраться снаружи на низенькую ограду, можно было заглянуть в окно и увидеть, как растет улов. Когда опекуны начинали аккуратно все располагать на столах и стендах, устраивая своего рода ярмарку в миниатюре, мы знали, что мадам появится через день-два. Но осенью, про которую я рассказываю, нам нужно было знать не только день, но и точный момент, потому что нередко мадам гостила всего час-другой. Так что, когда мы увидели, что в бильярдной идет раскладка вещей, мы решили дежурить и высматривать ее по очереди. Задачу сильно облегчало наше местоположение. Хейлшем находился в низине, откуда во все стороны плавно поднимались поля. Это означало, что почти из каждого классного окна в главном корпусе и даже из павильона хорошо видно было длинное узкое шоссе, которое шло через поля вниз к главным воротам. Да и от этих ворот расстояние до корпуса еще было приличное, и любой машине, чтобы попасть на площадку перед ним, надо было проехать по гравийной дорожке мимо кустов и клумб. Нередко за день мы не видели на шоссе ни одной машины, а те, что изредка появлялись, обычно были фургончиками или грузовиками, которые везли садовников, рабочих и снабжали Хейлшем всем необходимым. Легковой автомобиль был редкостью, и, возникнув в отдалении, он иной раз вызывал в классе настоящий переполох. День, когда мы заметили на шоссе машину мадам, был солнечным, но ветреным, с грозовыми тучами на небосклоне. Мы сидели на втором этаже в классе 9, окна со стороны фасада. Как вдруг по рядам пробежал шепот, и бедный мистер Фрэнк, пытавшийся учить нас правописанию, не мог понять, какая муха нас укусила. План, который мы разработали для проверки теории Рут, был очень простым. Мы, 6 девчонок, должны были устроить где-нибудь засаду и в подходящий момент все разом оказаться около мадам. Вести себя при этом вполне прилично. Приблизиться и сразу же двигаться дальше. Но если сделать все вовремя, можно застать ее врасплох и, как уверяла Рут, увидеть, что она нас боится. Нашей главной заботой было подловить мадам за то короткое время, что она пробудет в Хейлшеме. Когда урок мистера Фрэнка кончился, мы увидели в окно, как она останавливает свою машину на площадке прямо под нами. Мы торопливо посовещались в коридоре, спустились вслед за остальными по лестнице и стали околачиваться в вестибюле у главного входа. Глядя в дверь на освещенную солнцем площадку, мы видели мадам, которая все еще сидела за рулем и копалась в своем портфеле. Наконец она вышла из машины и двинулась в нашу сторону. На ней был обычный серый костюм, портфель она крепко прижимала к себе обеими руками. Рут подала знак, и мы, словно желая прогуляться, высыпали за дверь и направились прямо к ней, но были точно в забытии. И только когда она остановилась, как вкопанная, каждая из нас пробормотала «Прошу прощения, мисс», и обошла ее справа или слева. Никогда не забуду странную перемену, которая случилась с нами в следующий миг. До тех пор вся затея была для нас, если и не просто шуткой, то во многом нашим частным делом, больше никого не касающимся. Мы не особенно думали о том, как в нем может участвовать сама мадам или кто-либо еще. То есть до последнего момента это было довольно легкомысленное предприятие с небольшой примесью дерзости. И не сказать, чтобы мадам повела себя каким-нибудь совсем неожиданным образом. Она просто замерла и подождала, пока мы пройдем. Не вскрикнула, даже вздоха не испустила. Но мы все очень напряженно ждали, что будет, и, вероятно, поэтому ее реакция так на нас подействовала. Когда мадам остановилась, я быстро посмотрел на ее лицо, и такой же взгляд, я уверена, бросили другие. И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила. Признак реальной боязни случайно дотронуться до кого-нибудь из нас. И хотя мы все просто прошли мимо, каждая это почувствовала. Словно из-под солнца мы на секунду переместились в холодную тень. Рут была права. Мадам действительно нас боялась. Но боялась так, как другие боятся пауков. К этому мы не были готовы. Обдумывая план, мы не задавались вопросом, как мы сами себя почувствуем в такой роли. В роли пауков. К тому времени, как мы пересекли площадку и вышли на траву, мы уже были совсем другой компанией, чем та, что стояла и азартно ждала, когда мадам выйдет из машины. Ханна, казалось, вот-вот расплачется. Даже Рут выглядела потрясенной. Потом одна из нас, по-моему, Лора, сказала: «Если она нас не любит, зачем ей наши работы? Почему бы просто не оставить нас в покое? Кто вообще просит ее сюда приезжать?» Никто не ответил, и мы пошли в павильон. Больше о случившемся не было сказано ни слова. Теперь мне ясно, что мы были как раз в таком возрасте, когда уже знали кое-что о себе. Кто мы такие, чем отличаемся от опекунов, от людей вне Хейлшема. Но еще не понимали, что это означает. Я уверена, что и у вас когда-нибудь в детстве было переживание, сходное с нашим в тот день. Сходное не внешне. Не в деталях, а внутренним, чувствами. Потому что как бы ни готовили тебя опекуны, сколько бы ни было бесед, видеофильмов, обсуждений, предостережений, до сознания все это по-настоящему не доходит. По крайней мере, когда тебе только 8 лет, когда вы все вместе в таком заведении, как Хейлшем, когда у вас такие опекуны, как были у нас, когда садовники и шоферы шутят с вами, смеются и называют вас «золотко». И где-то, тем не менее, это копится. Копится, потому что, когда наступает такой момент, как у нас, оказывается, что часть тебя этого ждала. Лет, может быть, с 5 или 6, что-то в твоей голове тихо шепчет. Когда-нибудь, может, даже скоро, ты поймешь, каково это. И ты ждешь. Пусть даже и не вполне это понимаешь. Ждешь момента, когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них. Что там, снаружи, есть люди, которые, как мадам, не питают к тебе ненависти и не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе, о том, как ты появился в этом мире и зачем. И боятся случайно дотронуться до твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил каждый день, и вдруг увидеть в нем что-то иное, что-то странное и тревожное.